финиковая косточка. Жил когда-то в маленькой китайской деревушке Удзяджуан один старик по имени Лао Ли со своей старухой-женой. Жили они не богато, но и не голодали совсем. Только одна была у них беда – не было у них детей. И очень старикам хотелось иметь своего ребенка. И вот однажды вечером говорит Лао Ли своей жене: «Ох, жена, как бы мне хотелось сына иметь! Пусть он даже будет такой маленький, точно финик!» И случаются же чудеса на белом свете. В скором времени появился у них мальчик, такой же величины, что и небольшой финик. Не нарадуются старики на своего маленького сынишку. И назвали они мальчика, любя, Цзао Хэ, то есть финиковая косточка. Прошли годы, а Цзао Хэ нисколько не подрос, так и остался маленького роста. Посмотрел как-то Лао Ли на своего сына, тяжело вздохнул и говорит: «Цзао Хэ, растим тебя, растим, а толку все равно нет. Как был ты с финик, так и остаешься таким. Что и говорить, какой из тебя мне помощник? Зря, видно, я радовался, когда ты на свет появился». И мать туда же: «Ох, сынок, смотреть мне на тебя только расстройство одно». А Цзао Хэ отвечает им весело: «Не печалься, батюшка, не грусти, матушка. Я хоть и маленький, да удаленький. Возьми меня, батюшка, с собой в поле работать, я тебе пригожусь». И вправду удаленьким был маленький Цзао Хэ, а еще усердным и трудолюбивым. Научился он и за плугом ходить, и лошадей да мулов погонять. А хвороста набрать он быстрее и больше всех мог, несмотря на свой маленький рост. Шустрый он был и проворный, точно мышка. Везде проберется, куда другим и хода нет. Все соседи его нахваливают, своим детям пример с него брать велят. Говорят соседи: «Посмотрите на Цзао Хэ, маленький да удаленький, не то что вы. Ростом большие выросли, а толку от вас с кулачок». Слушают эти слова родители Лао Ли с женой, и сердце их гордостью наполняется за сына. Да ведь не только ловкий и проворный был их сын, да еще и умный, да сообразительный. И вот какая история с ним как-то произошла. Один год стояла страшная засуха. Все в полях от нее погибло. Ни зернышка люди не собрали. А тут стали ямынь требовать. Чем платить, когда самим уже нечего в котел класть? Тут начальник уезда взял и распорядился у людей скот в уплату ямыня забирать. И повели стражники со всех крестьянских дворов мулов да коров. Плач по всей деревне разносится, кричат от отчаяния люди. Увидел Цзао Хэ это, послушал, что люди говорят, и сказал: «Не горюйте, люди, знаю я, как вернуть коров да мулов». А люди в ответ только смеются: «Сам сфиник, а обещание сфиниковое дерево». Вечером, когда все уже ложились спать, пробрался Цзао Хэ во двор уездного начальника, подбежал к стойлу, где вся скотина была привязана, и влез в ухо ближайшего осла. Тут осел как закричит: «Ихэ! Ихэ!» Вскочили стражники на ноги, смотрят по сторонам, да так никого и не увидели. Им и невдомек, что кто-то мог в ухо к ослу залезть. Только улегли стражники спать, как услышали, опять осел кричит. Почесали они затылки, и один из них говорит: «Да мало ли, отчего этот осел кричит. Ляжем спать и не будем на него внимания обращать». А мальчишка Цзао Хэ только того и добивался. Подождал он, пока все стражники крепко заснут, открыл ворота и выгнал скотину из двора начальника. Смотрят крестьяне, в деревню их коровы да мулы возвращаются. Обрадовались, поблагодарили мальчика. Утром выглянул уездный начальник во двор, смотрит, ни одного теленка не осталось. Разгневался не на шутку, и велел он всем стражникам наказать крестьян. Цзао Хэ увидел, что дело плохо, выбежал к начальнику и говорит: «Я скот угнал, меня и наказывайте!» Начальник приказал схватить негодного мальчишку. Накинулись стражники на Цзао Хэ, хотели железной цепью сковать, так где им? Юркнул мальчишка сквозь цепное звено и смеется. Велел тогда начальник его в кошелек посадить и в нем его на суд привести. Посадили мальчишку в кошелек и принесли в зал суда. Велел начальник кошелек развязать, а потом указал всем на Цзао Хэ и говорит: «Бейте этого проклятого мальчишку!» Схватили стражники свои палки и давай ими махать. Бьют, бьют, да только никак под Цзао Хэ попасть не могут. Ударят в одном месте, мальчишка уже в другое шмыгнул. Туда ударят, а он уже в третьем смеется. Ничего с финиковой косточкой поделать не мог. Смотрит на это начальник, злится и кричит: «Позовите сюда еще людей, неповоротливые медведи!» Тут подскочил Цзао Хэ, прямо на уездного начальника запрыгнул, схватил его за усы и давай на них качаться. Кричит начальник, надрывается: «Вот же он, бейте скорей!» Размахнулся тут стражник, хотел под Цзао Хэ попасть, а огрел самого начальника. Свалил его одним ударом и выбил ему зубы. Кинулись все сразу к начальнику, на мальчишку и не смотрят. А он забрался на крышу, смеется и кричит: «Получил по заслугам, начальник! Теперь будешь знать, как у бедняков последнее отбирать!»